Глава 20. Уэйт. «Можешь хотя бы сказать, что все это значит?» Элси стоит посреди гардеробной, глядя на очередную партию пакетов, полных разнообразной модной одежды. Большая часть вещей Ремеди, перевезенная из ее квартиры, уже висит на вешалках. Но я решил, что не помешает приобрести еще немного, чтобы она ни в чем не нуждалась. Так как я ни черта не смыслю в женских вещах, пришлось просить помощи у Элси, которую планировал выставить за порог еще до того, как она начнет задавать вопросы. Моя подруга оказалась настойчивой и пронырливой, увязавшись за мной до самого дома. И вот теперь мы стоим в моей новой квартире. Я, Элси и ее непомерно огромное любопытство в окружении женских туфель и нового кружевного белья. «Я провожу эксперимент», — задумчиво осматриваю флакон духов, открываю крышку, распыляя содержимое и принюхиваюсь. Гардеробную заполняет манящий аромат. Ее запах. «Дай мне это». Беру одно платье из рук Элси, брызгая на него духами перед тем, как повесить на вешалку. «Все должно быть идеально», — напоминаю себе. «И в чем именно он заключается?» «Потому что, не пойми меня неправильно, но все это выглядит немного жутко». Она демонстративно обводит пространство указательным пальцем, слегка морща нос. «Одна из причин, по которой я обратился к ней, — мое желание сгладить возможные углы между мной и Ремеди. Ну и мы уже достаточно сблизились. Элси даже попросила меня быть другом невесты на ее свадьбе с Джошем. Надо было видеть его лицо в тот легендарный момент». Я буду вечно воспроизводить у себя в голове долгую обиженную тираду на тему предательства. Но мне плевать. Я поведу ее к алтарю и точка. Возможно, я обречен всю свою жизнь искать замену Шай. Элси смотрит на меня с беспокойством в карих глазах. Под его воздействием решаюсь впервые в жизни выложить все на чистоту. Проходят часы. Раскладывание вещей и преображение пустого безликого дома в подобие семейного гнездышка, наполненного уютом, пока она слушает мой рассказ, начиная со смерти сестры и попадания в Стикс и заканчивая тем, как Ремеди обвела меня вокруг пальца во всех известных смыслах. Даже Джош и Линкольн не знают все правды. Слова льются потоком, и Элси, надо отдать ей должное, ни разу за все время не смотрит на меня с осуждением. «Это самое романтичное, что я когда-либо слышала», — шмыгая носом, произносит она, расставляя флаконы с косметикой по шкафчикам в ванной. «Она так легко воссоздает быт, и я в очередной раз благодарен за все. И самое безумное, полагаю, что если она никогда не вспомнит Ви? Тогда весь этот цирк окажется зря». Ее сиреневые волосы уже заметно отросли, но я не перестану называть ее Вайолет, даже когда естественный блонд окончательно займет свое место. В этом есть что-то особенное. Ремеди писала, что, давая прозвище, мы навсегда привязываем другого человека к себе. Жаль, что мы этого так и не сделали. Она навсегда осталась свободной, а я... понятия не имею, где я теперь. «Ты ведь переживаешь не из-за этого, верно?» — мягко говорит Элси, усаживаясь на край ванны. «Чего ты на самом деле боишься, Уэйт?» «Потерять своих близких, навечно застрять в Стиксе, того, что Ремеди никогда не...» Последняя мысль удивляет даже меня. Как бы я ни боялся, что ее воспоминания вернутся, это все равно лучше, чем понимание, что вместе с ними стерлись и чувства. Были ли они там вообще? Что если я навсегда так и останусь для нее незнакомцем? Вместо правдивого ответа, способного обнажить мою уязвимую сторону еще больше, я делаю то, что делал почти всю свою жизнь. Натягиваю на лицо беззаботную улыбку и шарю в кармане в поисках лакрицы. «Боюсь. Ты такая забавная, Вайолет!» Щелкаю ее по носу, получая в ответ свирепый взгляд. «Я и страх несовместимы, как вода и масло». Тогда позволь мне тебя просветить. Элси поднимается с места, хватая пузырек с желтоватой жидкости с раковины, а затем, выхватив лакрицу, выливает несколько капель мне на ладонь, растирая. Эта штука для умывания состоит из масел, но стоит добавить немного воды. И она открывает кран, чтобы зачерпнуть воду, а затем выливает ее поверх жидкости ритмичным движением пальцев, смешивая все и превращая в пенистую субстанцию. Теперь эта штука едина и способна стереть даже эту твою фальшивую браваду. Все мы чего-то боимся, Уэйд. И страх побеждает лишь тот, кто признает само его существование. Нельзя все время отрицать вещи, которые тебя пугают. Так ты перестанешь бороться, оказываясь на лопатках. Она сует мою руку под кран, смывая пену. Как вышло, что такому придурку, как Джош, досталась такая умная невеста? Элси толкает меня локтем в бок, в ее глазах пляшут искры веселья. Баланс вселенной. Она подмигивает, и мы разражаемся смехом, возвращаясь к работе. Спустя неделю, тонну анализов и тестов, Ремеди наконец выписывают. Хоть в чем-то я не лгал. Доктор убеждена, что спешка не поможет вернуть воспоминания. Она настоятельно рекомендует избегать вмешательства в пробелы сознания. Всю дорогу моя новоиспеченная невеста старательно избегает моего взгляда, глядя в окно, пока пальцы обеих рук теребят подол красного сарафана с принтом в виде маленьких белых горошин. Огромный камень поблескивает в утреннем свете, заставляя идиотское чувство восторга распространяться по моим внутренностям. Время от времени она ерзает на своем сиденье, неосознанно покручивая кольцо туда-сюда. Надо сказать, нервозность Ремеди вызывает у меня почти бешеный восторг. А еще эта ее мягкая сторона накладывается на привычный образ в моем восприятии, и с удивлением отмечаю, как мне нравится отсутствие косметики и плавность движений. Раньше мне никогда не доводилось видеть ее настолько лишенной какой-либо остроты. И хоть я чертовски сильно скучаю по вызову в этом твердом горящем взгляде и нашему безбашенному сексу, новизна ее личности в очередной раз доказывает, что идея с обманом не так уж плоха, как кажется на первый взгляд. Теперь она в моем полном распоряжении. Но разве не влажная американская мечта для человека по горло сытого насилием? Расстроенная тем, что никто из близких с ней так и не связался, пару дней назад Ремеди швырнула свой телефон в стену. Мне удалось поймать его в последний момент. Я коротко бросил обещание позаботиться о снятии блокировки, намекнув, что у меня есть знакомая парочка хакеров. На самом же деле устройство переведено в режим дублирования звонков и сообщений на мой телефон. В присутствии Линка и Наоми я продолжаю играть озадаченного и разгневанного парня, продолжающего поиски загадочного мотоциклиста. Еще не время знакомить Ремеди со Стиксом. Для начала я должен убедиться, что она не грёбаная шпионка или вроде того. Сейчас я слишком уязвлен, чтобы доверить ей даже поливку цветка. Пока лифт везет нас на верхний этаж многоквартирного элитного жилого комплекса, волнение Ремеди, кажется, усиливается. Я наблюдаю за ней, прислонившись к противоположной стене железной кабины, забавляясь тем, как она в пятый раз за сегодня поправляет свои длинные черные волосы, теперь собранные в высокий хвост. Интересно, как бы она отреагировала, расскажи я, что это моя любимая прическа, которую так легко использовать в качестве дополнительного инструмента контроля во время секса. Мой кулак сжимается, пока представляю, как наматываю на него шелковистые пряди и тяну. Черт, не стоило воскрешать эти образы. Ведь даже крохотной мысли достаточно, чтобы мои джинсы стали ужасно тесными. Как раз в эту секунду наши взгляды сталкиваются, и огромные синие глаза Ремеди расширяются, словно она считала грязные образы, поняв, о чем я думаю. Ее щеки приобретают легкий оттенок румянца. Дверь лифта открывается, и я киваю головой в сторону, приглашая ее выйти первой. Предательница ступает осторожно, почти бесшумно, останавливаясь каждые несколько шагов и осматриваясь по сторонам. Я выбрал те же тона, что и в ее квартире, смешав немного серого с пыльными синими оттенками. Здесь даже есть часть похожей мебели, включая книжную полку с одной книгой и низкий журнальный столик. «Это твоя квартира или моя?» Робко спрашивает она, продвигаясь вперед, проводя кончиками пальцев по бархатной спинке дивана и скользя ими дальше к большим листьям растений в напольных вазах. Я решил, что не помешает внести уюта, добавив в интерьер немного зелени, но не учел тот факт, что буду завидовать дурацкому фикусу, который она так ласково поглаживает, изучая окружающую обстановку. Мы выбрали ее вместе. «Теперь это наш единственный дом», — подчеркиваю фразу, чтобы у нее вдруг не возникло соблазна переехать куда-нибудь в другое место. «Твой ключ, документы и банковская карта», — указываю на консоль у стены. Ремеди всего секунду смотрит туда, кивая, после чего подходит к полке с книгой, берет экземпляр «Волшебника страны Оз» и листает, замирая, нахмурившись, а я почти не дышу, аккуратно касаясь ножа, спрятанного в кармане. «Это кажется знакомым», — произносит она на выдохе, отчего мое сердце почти выпрыгивает из груди. Но потом слова, сказанные Элси, вклиниваются в мое сознание, напоминая, что страх не так опасен, если держать его под контролем. «Может быть, ты вспомнишь, если мы вернемся к нашей привычной рутине?» «И чем же я обычно занималась? У меня есть работа, хобби, друзья». Сказав последнее, она смотрит на меня с такой надеждой, что хочется вспороть себе живот, вытащив источник легкого чувства вины. «Как мы вообще познакомились?» «Ты же знаешь, что доктор...» «К черту доктора, Уэйд! Я хочу знать, кто я такая!» Вспышка гнева настолько неожиданна, что я могу только удивленно приподнять бровь, в то время как Ремеди кажется не меньше ошеломлена собственным эмоциональным всплеском. «Почему никто до сих пор со мной не связался?» «Хорошо, давай начнем с малого». Я подвожу ее к дивану, усаживая напротив себя. «Черт, она так близко, а я так давно не трахался, что сосредоточиться на словах — слишком непосильная задача. Твоя семья погибла в урагане. Но, как мы выяснили ранее, это ты помнишь». Ремеди кивает, все еще оставаясь напряженной. «Мы встретились в ночном клубе 6 лет назад, но после той ночи не виделись еще какое-то время. Я внутренне ликую, видя расползающийся по нежной шее румянец». «Так мы не обменялись телефонами или что-то в этом роде?» — спрашивает она, сужая глаза. «Разве ты не говорил, что мы...» Красноречивый жест пальцем в сочетании с ее смущением почти очарователен. Пытаюсь скрыть усмешку. «Ну, ты была весьма раскрепощена и вполне конкретна в отношении того, чтобы сбежать сразу, как все закончилось. Я не успел вставить и слова». «Это хотя бы правда». Ее глаза выпучиваются на меня, и руки складываются на груди, приподнимая выпуклые округлости груди. «Допустим. И как же мы пришли к помолвке?» Ничего не могу поделать с улыбкой, в которой растягиваются мои губы. Откидываясь на спинку дивана, решаю подначить ее сильнее. «Моя теория состоит в том, что ты влюбилась в меня с первого взгляда. Просто не могла себе в этом признаться, а потом, через год, наконец признала правду и отправилась в тот же клуб на мои поиски. С тех пор мы прочно связаны, малышка». Подмигиваю, игнорируя недоверчивое выражение и тот факт, что мне как никогда сильно хочется ее поцеловать. «А ты?» «Что?» «Ты тоже влюбился с первого взгляда?» Теперь на ее губах играет ответная лукавая улыбка. Я не могу озвучить тот факт, что в момент нашей первой встречи ей было всего 6, а наши отношения носили совсем другой характер. Но если вспомнить наш первый вечер в клубе и свои ощущения... Ну, черт возьми, нет, я не собираюсь идти этой тропой. Моя цель — проучить ее, обернуть ситуацию в свою сторону, сыграв на чувстве вины, и создать союзника, завербовав ее в бойцы, а не анализировать свои впечатления 6-летней давности. Но пока слишком рано открывать карты. «Да», — твердо произношу, пока моя рука естественным движением тянется к ее щеке, палец легонько скользит по теплой коже. «Ты перевернула весь мой мир своим появлением». Ремеди смотрит на меня, не мигая, а затем, когда мой палец достигает уголка полуоткрытых пухлых губ, ее взгляд опускается к моим, и что-то обжигающее проскакивает в месте соприкосновения наших энергий. Подаюсь вперед, и когда она не отстраняется, мысленно вскидываю победный кулак. С ее губ срывается тихий вздох предвкушения или удивления, который обрывается настойчивым звонком моего телефона. Разочарование грозит взорваться громким ругательством, но звучащая мелодия установлена на дублированные звонки, перехваченные с устройства Ремеди. Нехотя отстраняюсь, улавливая тень того же чувства, что искажает черты моей невесты, и смотрю на имя звонящего. «Прости, я должен ответить». Поднимаюсь с дивана, выходя на балкон и закрывая за собой дверь. Делая вид, что разговариваю по телефону, я сбрасываю звонок Кая, а потом отворачиваюсь и печатаю сообщение от лица Ремеди, сообщая, что она занята и свяжется с ним, когда будет время. Мерсер давно оставил Стикс, но какого-то хрена продолжает звонить и писать Ремеди, узнавая, как у нее дела. Должно быть, ему слишком скучно прозябать в своей дыре в компании других деревенщин. Вернувшись обратно в гостиную, не обнаруживаю Ремеди, но быстро нахожу ее в кухне, полностью увлеченной созерцанием магнитов на холодильнике. Еще одна фальшивая деталь совместного быта. Здесь также несколько милых записок и любовных посланий. Списки покупок, написанные от руки копией почерка, взятые из ее старой квартиры. «Я действительно в этом хорош». Пока она занята разглядыванием безделушек, я занимаюсь изучением очертаний ее задницы. «У меня есть предложение», — говорю, подходя ближе. «Мы идем на свидание и будем делать любую вещь на твой выбор. Так ты сможешь больше узнать о себе». Это глупая прихоть, но правда в том, что я слишком на взводе и опасаюсь перейти в наступление, чем, скорее всего, напугаю ее до смерти. Нам нужно убраться из тесной квартиры, пока я не перекинул ее через плечо и не отнес в спальню. А еще мы ни разу не были на настоящем свидании. Все наши встречи сводились к играм, преследованию, вранью и сексу. Теперь у меня есть шанс открыться для нее с другой стороны, а у нее, наконец, найти что-то, что ей действительно нравится. Все лицо Ремеди озаряется, она бодро кивает мне, подходя ближе, и самая ослепительная улыбка появляется на соблазнительных губах, когда она смотрит на меня снизу вверх. «Кажется, я знаю, чем хотела бы заняться». К моему огромному разочарованию, спустя час я узнаю, что картинки в моей голове не совпали с ее спонтанной идеей.